замок, штаб-квартира Великого дома Чуть, Москва, проспект Вернадского, 1 августа, среда, 11:49. На сленге гвардейцев Великого магистра это помещение называлось «Комната 1», штаб-мастерской войны, центральный пункт управления вооруженными силами Ордена. Оно занимало весь предпоследний этаж центральной башни замка, и входить в него имел право далеко не каждый. Магические пропуска программировал лично Франц Дегир. В обычные дни большая часть находящейся в штабе аппаратуры бездействовала, аккуратно накрытые чехлами, а контроль за обстановкой в городе осуществляли всего два дежурных оператора. Однако поднятая утром тревога превратила пункт управления в гудящий муравейник. Все мониторы включены, все сканеры работают на полную мощность. Лучшие аналитики обрабатывают поступающую информацию. А где-то внизу, в казарме, две боевые группы лучших гвардейцев, только рыцари-командоры, ожидают своего часа. А еще были десятки патрульных, методично прочесывающих улицы и готовых в любой момент вступить в бой. И все они, от элитного боевого мага, способного стереть с лица земли средних размеров город, до последнего капрала-оператора, беспрекословно подчинялись приказам из штаба мастерской войны. Его приказам. Осознание колоссальной мощи захватывало дух, и Гюнтер Шайне, рыцарь-командор войны, исполняющий обязанности начальника штаба ордена, не смог скрыть довольную улыбку. Вот он, шанс отличиться, проявить себя. Пока Франц Дегир решает какие-то там глобальные вопросы, можно запросто успеть продемонстрировать всем, что помимо мастера войны в Ордене есть достойные рыцари. Главное, чтобы этот урод Ктулху наконец-то высунулся из своей норы. «Докладывает лейтенант Демар!» Шайне быстро подошел к подавшему голос оператору. «Есть новости?» «Никак нет. Командир группы проверил подозрительный магический всплеск на улице Обручева, но оказалось, что его вызвал обычный человский колдун. Там действует предсказатель. Лицензия Зеленого дома номер...» «Избавьте меня от этих подробностей!» Гюнтер раздраженно поправил широкий кожаный пояс. Здесь, в штаб-квартире Великого дома Чуть, Шайна предпочитал носить классическую полевую форму офицера гвардии. Бурый, шитый золотом камзол, такого же цвета рейтузы и мягкие сапоги, украшенные большими пряжками. Завершали наряд прямой кинжал в богато отделанных ножнах и золотая рыцарская цепь на груди. «Как дела у других великих домов?» «Инавы и Зеленый дом вывели на улицы примерно равное количество патрулей», — оператор помолчал. «Честно говоря, командор, я давно не видел тайный город под таким плотным контролем. Этому ублюдку Кадав не вырваться». «Надеюсь, капрал, надеюсь». Если бы не субординация, Гюнтер с удовольствием разделил бы восторг оператора и охотно прокомментировал происходящее, вернув пару крепких словечек для уточнения чувств. Но начальнику штаба не пристало понебратствовать с гвардейцами. Огромная электронная карта тайного города, занимавшая одну из стен штаба, была буквально испещрена крестиками и кружочками красного, зеленого и черного цветов. Активность чудов, людов и навов. Крестики обозначали зарегистрированные патрульные группы, а кружочки – активизирующиеся заклинания. Стоило Ктулху принять свой истинный облик или применить любой гиперборейский аркан, как на экране появился бы крестик или кружочек белого цвета. «Ну, давай, гаденыш, дай мне увидеть тебя!» — стиснул зубы Гюнтер. «Тебе же все равно, кто тебя убьет! Сделай мне приятное!» Зону Кадав держал под контролем отдельный оператор. Но Шайне был уверен, что уж туда-то Ктулху не сунется. Не такой он кретин. «Что происходит в городе?» Услышав властный голос мастера войны, Гюнтер машинально развернулся и вытянулся в струну. Увлекшись собственными мыслями, он не заметил появления Дегира. Операторы, согласно внутреннему уставу, остались на своих местах. Но гул, царивший в зале, значительно уменьшился, превратившись в слабый, едва различимый шумовой фон. «Вольно, Гюнтер, вольно». Шайне расслабился. Франц быстро прошел вдоль наблюдателей, на ходу кивая некоторым из них, остановился, разглядывая карту города. В шаге позади замер Рик Бомбарда, старый вояка, только-только получивший цепь рыцаря-командора. «Доклад. За время моего дежурства не произошло ничего непредвиденного», — опомнился Гюнтер. «В городе фиксируется обычная магическая активность». «Допустим». Франц перевел взгляд на Шайны. «Мы только что завершили комплектование еще двух боевых групп. Пока они находятся в моем личном резерве. Но в случае необходимости вы сможете рассчитывать на них». «Благодарю», — пробормотал командор. «Я...» «Через 10 минут начнется совещание у великого магистра». Франц нечасто позволял себе такой отрывистый тон. «Я буду там. Все это время вы, Гюнтер, будете меня замещать». «Слушаюсь», — Шайнов скинул подбородок. «Повторите инструкцию». А вот это было лишним. Заставлять его, Гюнтера Шайне, командора войны, начальника штаба гвардии, отчитываться в присутствии подчиненных? Он что, думает, я не способен удержать в памяти полученный приказ? В глазах рыцаря мелькнул обидчивый огонек. Но Франц, поглощенный своими проблемами, не заметил его. «В тайном городе скрывается вырвавшийся из глубокого бестиария Ктулху». Четкий голос командора был сух и бесстрастен. «Нам известен его генетический код. Он оригинален, и его невозможно спутать с чем-либо. Если Ктулху покинет чужое тело и примет свой настоящий облик, мы немедленно засечем его местонахождение. После этого я направлю туда патрульные группы и поставлю вас в известность». «Это все?» «Кроме этого, мы отслеживаем заклинания кадав». «Любые заклинания кадав», — подчеркнул Франц. «Даже самые безобидные». «Любые», — повторил Шайны. «Если мы засечем активацию гиперборейского аркана, я немедленно направлю туда патрульные группы и поставлю вас в известность». «Все верно», — наконец-то улыбнулся Франц. «Вы блестяще справляетесь, Гюнтер». Мастер войны кивнул и покинул штаб. Муниципальный жилой дом, Москва, улица Михалковская, 1 августа, среда, 12:01. Он мог только мычать. Мычать и бешено вращать полными ужаса глазами, переводя взгляд с невысокого подростка, деловито собирающего обрезки досок, на стройную бритую наголо девушку с золотыми глазами и странной черной татуировкой на правой стороне черепа, устало сидевшую на куче битого кирпича. Эта пара вызывала в нем неистовый страх. Он не думал о том, что они хотят сделать. Он не думал, почему они хотят это сделать. Он даже не проклинал себя за то, что остановил машину, но, увидев голосующую на обочине красивую девицу, какую опасность могла таить фигуристая девушка среди бела дня, ловящая тачку на московской улице? Как выяснилось, огромную. Он понял это в тот момент, когда хрупкий, лет 16 на вид тинейджер, с легкостью вытащил его, 90-килограммового мужика, на дорогу и нанес удар, надолго отправивший его в нокаут. Он пришел в себя уже здесь, в заброшенном, готовящемся к сносу доме. Он был привязан к бревну, во рту кляп, а под ногами угрожающе росла кучка дров. Ощущение приближающейся смерти ввергло его в дикую панику, и он мог только мычать, наблюдая за тем, как подросток готовится разжечь костер. Водительские права, Яковлев Николай, мобильный телефон, немного наличных в бумажнике, кредитная карточка. Вероника переложила купюру в свой кошелек, телефон в сумочку, а все остальное бросила в костер, который разжигал Петька. Да какой к черту Петька? Ктулху. Девушка никак не могла прийти в себя после произошедшего. Новые знания... Не память, нет. Она по-прежнему ощущала себя Вероникой Пономаревой, студенткой, москвичкой. Но новые знания, стремительным потоком ворвавшиеся в ее мозг, во время ледяного пожара Азактотта в корне изменили ее мировоззрение. Вероника проснулась. Ее второе «я», проявлявшееся до сих пор лишь внутренним голосом, раскрылось, обнажив перед ней истинную суть ее личности. Гиперборейская ведьма, одна из трех наложниц Азактотта, избранная носительница его учения и его знаний. Невероятно. Нет, такая мысль не посещала девушку. Как может быть невероятным то, что столь естественно магические заклинания, сами собой приходящие на ум, почтительные взгляды погонщика рабов, жертва, истекающая страхом и болью. Левый висок пронзил болезненный укол. Вероника поморщилась и машинально поднесла к голове руку. «Болит?» — тихо спросил Ктулху. «Болит», — подтвердила девушка. Ноющая боль стала накатываться на нее сразу после преображения, после того, как ее глаза навечно поглотила золотая ненависть великого господина. Сначала Вероника решила, что ей нужен укол. Но погонщик рабов объяснил головные боли другим. «Это потому, что ты долго принимала чистый золотой корень, а тебе нельзя!» «Ты уже говорил!» — огрызнулась девушка. Новая волна более жгучим кольцом стянула голову гиперборейской ведьмы, вызвав негромкий стон. «Ты не можешь ускорить обряд!» «Малейшая неточность может убить тебя!» — пожал плечами погонщик рабов. «Когда я открывала врата, там была масса неточностей. Поэтому в них смог проскользнуть только я», — отрезал Ктулху. «Проклятый урод!» — с ненавистью подумала Вероника. «Сам-то доволен. Вмазал две дозы стима и даже не поморщился». Ктулху раздул огонь. Прислушался к потрескивающим доскам. Удовлетворенно щелкнул языком и посмотрел на отчаянно извивающегося Николая. «Гордись, селянин! Не всякий червь получает право быть принесенным в жертву великому господину. Думай об этом, тебе крупно повезло». Громкое мычание показало, что несчастный мужчина не разделяет оптимизма иерарха Кадав, но его мнение никого не интересовало. Ктулху подошел к Веронике, провел рукой по ее голове, приподнял подбородок. «Ты готова сама провести обряд разделения ужаса?» «Нет». «Тогда дай мне золотой корень». Девушка покопалась в сумочке и вытащила ампулу стима. «Этого хватит?» «Да». Погонщик рабов помолчал. «Сколько еще осталось?» 4 такие дозы». «Этого мало», вздохнул Ктулху. «Очень мало. Я знаю, где найти больше». «Хорошо». Погонщик рабов осторожно вскрыл ампулу и наполнил шприц прозрачной жидкостью. Мычание Яковлева становилось все громче. Огонь жадно лизал его ноги, причиняя несчастному невыносимые страдания. Запахло жареным. Ктулху опустился на колени и протянул к пламени руки. «Гуам-сибат-кур, бешара-кив-каздам-ур-кубатай!» «Кубатай-ур», — повторила про себя Вероника. Несмотря на боль, в ее памяти всплыли знакомые слова древнего заклинания. Пламя стало синим. Теперь оно не просто горело под Николаем, а поднималось все выше, скользило по его коже, оставляя в неприкосновенности одежду. Глаза Яковлева были полны боли и страха. «Твой ужас питает великого господина и детей его. Твой ужас проклинает кровь Гипербореи и наполняет ее силой. Твой ужас служит великому господину и крови его». Ктулху поклонился, быстро поднялся с колен и ввел наркотик в набухшую на шее жертвы вену. Глаза Яковлева засияли золотом Кадав. Синее пламя неожиданно погасло, и обожженная кожа Николая стала быстро покрываться инеем. Ужас жертвы вечен, кровь великого господина вечна. Раздели с нею свой ужас, жертва, взойди к чертогам своего страха и наполни кровь своим проклятием. Золото в глазах жертвы превратилось в бурую слизь. Ктулху бережно снял ее на осколок фарфоровой тарелки и повернулся к Веронике. «Прими проклятую кровь великого господина! Прими подлинную кровь Гипербореи, ведьма!» Девушка послушно слизнула бурую массу и блаженно улыбнулась. «Как хорошо!» Боль в голове прошла, исчезла, а тело наполнилось потрясающей силой, древней, как солнце и небо, мощной, как источник, злой, как птица Ленга. Силой, впитавшей в себя немыслимый ужас жертвы, ее страх и ее ненависть. Единственной силой, способной наполнить проклятую кровь гиперборейской ведьмы. А на опаленных веревках подрагивал все еще живой Николай. Есть всплеск! На электронной карте тайного города сверкало ярко-белое кольцо. «Ктулху?» Гюнтер подскочил к оператору. «Там действует мощное заклинание кадав. Наш компьютер просчитывает, что это может быть...» «Обряд разделения ужаса!» — выкрикнул аналитик. «Они приносят жертвы, чтобы усилить действие золотого корня!» «Немедленно туда!» Командор войны Шайны схватился за передатчик. «Всем группам резерва! Немедленно стройте портал по следующим координатам!» «Вероника...» Господи, ну что еще ему надо? Открывать глаза ужасно не хотелось. Растекшаяся по жилам сила наполнила тело девушки неописуемым блаженством, а еще ленивым осознанием собственной мощи. Так, наверное, чувствует себя греющийся на солнышке амурский тигр, расслабленный, но смертельно опасный. «Вероника!» настойчиво повторил Ктулху. «Нам надо уходить». «Зачем?» «Великие дома наверняка засекли всплеск энергии». «Великие дома — еще одно знание, подаренное свершившимся преображением. Нелюди, обитающие на земле, старые враги. Да пошли они, пусть приходят». Погонщик рабов рывком поставил блаженно улыбающуюся ведьму на ноги и вызвал вихрь портала. Первыми успели навы, что, в общем-то, никого не удивило. Они всегда успевали первыми. Когда из портала, построенного в двух шагах от места создания обряда, вывалилась пятерка командоров войны, вокруг жертвы уже бродили сосредоточенные гарки, воины темного двора. «Ктулху?» – нездороваясь спросил Гюнтер. «Да?» – подтвердил Артега. «Здесь были погонщик рабов и гиперборейская ведьма». «Каким образом они ушли?» «Через портал». «Надо перекрыть точку выхода». «Мы позаботились об этом», — кивнул Артега. «Но у них преимущество в 44 секунды». В противоположном углу завертелся зеленый вихрь. К месту проявления гиперборейской активности спешили люди. Казалось, что человеческий поток у Курского вокзала не уменьшается никогда, ни днем, ни ночью, ни в будни, ни в выходные, ни в дождь, ни под палящим солнцем. Люди не отказывали себе в удовольствии отправиться в путь из этой запутанной транспортной развязки. Они стремились сюда отовсюду, и каждую секунду поезда дальнего следования и пригородные электрички, автобусы и такси, а также три ветки метро, сходящиеся под площадью вокзала, ежесекундно выплевывали на нее сотни людей. Гигантскую толпу, находящуюся в постоянном движении. Грузчики и пассажиры, торговцы и попрошайки, полицейские и шумные студенческие компании, отправляющиеся к морю в плацкартных вагонах. В этом бурлящем котле было перемешано все и вся. И у каждого было свое дело. У каждого были свои заботы, и никто не обратил внимания на высокую, нагло обритую девушку, которая в компании худенького подростка спустилась в метро. Мало, что ли, девиц на свете? А через 44 секунды после того, как пара скрылась в подземке, на площади Курского вокзала появилась группа черноволосых мужчин в элегантных костюмах. Но было уже слишком поздно.